Глава 8. Все остановилось. Свет, боль. Наступило безмолвие. Полин лежал лицом вниз, все еще сжимая в руке посох Магиуса. Открыв глаза, он увидел сияние кристалла, серебристое, чистое и холодное. Полин не чувствовал боли. Дыхание было расслабленным и спокойным, тело целым и невредимым, сердце билось ровно. Но он лежал не на полу лаборатории. Кругом песок. Или так ему кажется? Оглядевшись и медленно поднявшись на ноги, юноша увидел, что находится в странной местности. Голая, бесплодная равнина тянулась, сколько хватало глаз, и уходила за горизонт. Полин стоял в недоумении. Он никогда не бывал здесь раньше, но место ему было странным образом знакомо. Земля и небо имели необычный оттенок, тускло-розовый. В голове юного мага зазвучали слова отца, словно пропитанные закатом или пылающие далеким огнем. Полин закрыл глаза, с ужасом все яснее понимая, где очутился. Страх обрушился на него удушающей волной, лишив сил даже стоять. «Бездна!» — пробормотал он, опираясь дрожащей рукой на посох. «Полин!» — чей-то зов оборвался криком. Юноша, вздрогнув, открыл глаза, встревоженный прозвучавшим в голосе отчаянием. Увязая в песке, он повернулся в поисках зовущего и увидел перед собой каменную стену. В том месте, где несколько мгновений назад была голая земля. К ней что-то волоча ковыляли двое умертвий. Это что-то, как ясно видел Полин, было человеком и человеком живым. Он вырывался из рук тварей, словно пытаясь убежать, но противиться тем, чья сила исходит из загробного мира, было бесполезно. Эти трое, по-видимому, направлялись к стене, потому что одно из умертвий показывало на нее и хрипло смеялось. На секунду пленник, прекратив сопротивление, поднял голову и посмотрел Полину прямо в глаза. «Золотистая кожа, зрачки в форме песочных часов». «Дядя?» — выдохнул юноша, делая шаг вперед. Но пленник покачал головой и сделал едва заметное движение тонкой рукой, словно говоря, «не сейчас». Полин внезапно осознал, что стоит на пустоши посреди бездны, лишенный какой бы то ни было защиты, кроме посоха Магиуса, которым совершенно не умеет пользоваться. Занятые пленником у мертвей не замечали юного мага, но это был лишь вопрос времени. Испуганный Полин беспомощно огляделся в поисках укрытия. К его изумлению, из ниоткуда возник густой кустарник, словно выращенный силой мысли юноши. Не переставая размышлять, как и почему это произошло, Полин нырнул в кусты и прикрыл кристалл посоха ладонью, чтобы сияние не выдало его. Затем он пристально всмотрелся в подернутую розоватой дымкой даль. У мертвия подтащили пленника к стене. Раздалось слово команды, и в камне появились кандалы. Твари, без напряжения приподняв Рейслина, приковали его к стене за запястье. Затем, с издевкой поклонившись, ушли прочь, предоставив пленнику висеть на стене, а его черной мантии трепетать под порывами ветра. Встав, Полин пошел было вперед, но вдруг какая-то черная пелена застила его зрение, ослепляя сильнее, чем яркий свет. Тьма наполнила его сознание, душу и тело таким ужасом и страхом, что юноша не мог сдвинуться с места. Несмотря на то, что темнота была глубокой и всепоглощающей, Полин видел то, что происходит внутри нее. Красивейшая и желаннейшая из всех женщин мира подошла к Рейслину. Тот молча сжал скованные руки в кулаки. Юный маг видел все это, хотя вокруг него было черно, как на дне самого глубокого океана. И тогда Полин понял. Тьма затопила его сознание, ибо смотрел он на Такхизис, саму королеву тьмы. Юноша застыл в благоговейном страхе, ужасе и почтении, толкавшими его пасть на колени. Вдруг он увидел, что облик женщины меняется. Из тьмы, из песка жгучей земли поднялась драконица. Огромные крылья отбросили на землю необъятную тень. Пять шеи извивались, пять голов поворачивались в разные стороны, пять пастей открывались с оглушительным ревом и хохотом жестокой радости. Полин увидел, как Рейслин отвернулся и закрыл золотистые глаза, словно не в силах видеть нависшее над ним чудовище. Однако архимаг продолжал бороться, пытаясь вырваться из кандалов. Его запястья кровоточили от бесполезных усилий. Драконица медленно и изящно подняла когтистую лапу и одним быстрым ударом разорвала сверху донизу черную мантию Рейслина. Затем, таким же плавным движением, она вскрыла тело архимага. Полин задохнулся и закрыл глаза, чтобы стереть из памяти отвратительное зрелище, но было слишком поздно. Он видел это, и он будет всегда видеть это в своих снах, так же, как и вечно слышит дядины крики страдания. Сознание юноши помутилось, колени подогнулись. Он опустился на землю, схватившись за живот. Его неудержимо рвало. Но сквозь туман ужаса и тошноты Полин внезапно осознал, что королева ощутила его присутствие. Он чувствовал, как она прислушивается и принюхивается. Юноша даже не думал о том, чтобы спрятаться. Здесь нет места, где она не смогла бы его найти. Да он и не может бороться. Что там, не может даже взглянуть на ужасную Такхизис. У него нет сил. Он может лишь скорчиться на песке, дрожа от страха, и ожидать конца. Но ничего не произошло. Тень скрылась. Страх Полина медленно проходил. «Полин, помоги!» Голос, пронизанный болью, шептал в сознании юноши. И к ужасу младшего Маджери к нему прибавились звуки капающей жидкости, льющейся крови. «Нет!» Полин застонал, тряся головой и зарываясь в песок, словно хотел похоронить себя. Раздался захлебывающийся крик, и юношу опять стошнило. Он зарыдал от жалости и отвращения к своей слабости. «Что я могу сделать? Я ничто. У меня нет сил, чтобы помочь тебе», — бормотал Полин. Он держал посох перед собой и покачивался из стороны в сторону, не в силах открыть глаза. «Полин!» — голос задыхался. Каждое слово, очевидно, причиняло шепчущему боль. «Ты должен быть сильным. Ради собственной пользы, а также и моей». Юный маг не мог ответить. Горло пересохло. Отвратительный вкус во рту душил. «Быть сильным. Ради его пользы». Полин медленно, помогая себе посохом, встал на ноги. Затем, опершись на него и чувствуя ободряющую прохладность дерева, открыл глаза. Рейстлин висел в кандалах. Черная мантия была разорвана в клочья. Длинные белые волосы упали на лицо. Голова бессильно поникла. Полин боялся смотреть на окровавленный и скромсанный торс дяди, но его взгляд против воли возвращался к страшной ране. От груди до паха тело Рейстлина было распорото надвое острыми когтями, внутренние органы вывалились. Капающий звук издавала кровь, стекающая в большой каменный бассейн у ног Рейстлина. Полина снова едва не вырвала, но желудок был уже абсолютно пуст. Сжав зубы, опираясь на посох, юноша, спотыкаясь, пошел к стене. Но, приблизившись к отвратительному бассейну, он не выдержал. Ноги его подогнулись. Боясь вдобавок упасть в обморок от ужасного зрелища, Полин опустился на колени, склонив голову. «Посмотри на меня!» — раздался голос. «Ты знаешь меня, Полин?» Полин неохотно поднял голову. На него смотрели золотистые глаза с расширенными от мук зрачками в форме песочных часов. Окровавленные губы шевелились, но ничего не могли произнести. Дрожь сотрясала худое тело. «Я знаю тебя, дядя!» Сгорбившись, юноша зарыдал, и в голове его начало биться. «Отец лгал! Он лгал мне! Он лгал себе!» «Полин, будь сильным!» — прошептал Рейслин. «Ты можешь освободить меня, но ты должен спешить!» «Сильным! Я должен быть сильным!» «Да!» — Полин проглотил слезы. Вытерев лицо, он твердо встал на ноги, не отрывая взгляда от дядиных глаз. «Мне очень жаль. Что я должен делать?» «Воспользуйся посохом. Дотронься им до замков на кандалах. Скорее, королева...» «Где? Где она?» Полин подскочил на месте. Стараясь не вступать в лужи крови, он подошел к дяде и, протянув руку, прикоснулся кристаллом к левому запястью Рейслина. Изможденный, полумертвый Рейслин больше не мог говорить, но Полин слышал его слова в своем сознании. «Твой приход заставил ее уйти. Она не была готова к встрече с таким, как ты. Но это ненадолго. Она вернется. Мы оба должны уходить». Полин прикоснулся посохом к другому замку, и Рейслин, свободный от цепей, упал ему на руки. Жалость и сострадание вытеснили ужас. Юноша бережно уложил истерзанное кровоточащее тело на землю. «Но как ты сможешь идти куда бы то ни было?» — пробормотал он. «Ты умираешь». «Да», — ответил Рейслин без слов, и его тонкие губы изогнулись в мрачной улыбке. «Через несколько мгновений я умру, как умирал каждое утро до этого бесчетное число раз. Когда наступят сумерки, я вернусь к жизни и проведу ночь в ожидании рассвета, времени, когда королева придет терзать мою плоть, чтобы еще раз закончить мою жизнь в мучительных страданиях». «Что я могу сделать?» — беспомощно закричал Полин. «Как мне помочь тебе?» «Ты уже помогаешь», — сказал Рейслин громче. Голос его креп, руки слабо шевельнулись. «Смотри».